после этой сцены Клим почувствовал нечто близкое уважению к девушке, к ее уму, неожиданно открытому им. Чувство это усиливали толчки недоверия Лидии, небрежности, с которой она слушала его. Иногда он опасливо думал, что Лидия может на чем-то поймать, как-то разоблачить его. Он давно уже замечал, что сверстники опаснее взрослых. Они хитрее, недоверчивее, тогда как самомнение взрослых необъяснимо связано с простодушием. Но, побаиваясь Лидии, он не испытывал неприязни к ней. Наоборот, девушка вызывала в нем желание понравиться ей, преодолеть ее недоверие. Он знал, что не влюблен в нее и ничего не выдумывал в этом направлении. Он был еще свободен от желания ухаживать за девицами, и сексуальные эмоции не очень волновали его. Обычные многочисленные романы гимназистов с гимназистками вызывали у него только снисходительную усмешку. Для себя он считал такой роман невозможным, будучи уверен, что юноша, который носит очки и читает серьезные книги, должен быть смешон в роли влюбленного. Он даже перестал танцевать, находя, что танцы ниже его достоинства. Со знакомыми девицами держался сухо, с холодной вежливостью, усвоенной от Игоря Турабоева. И когда Алина Телепнева с восторгом рассказывала, как Люба Сомова целовалась на катке с телеграфистом Иноковым, Клим напыщенно молчал, боясь, что его заподозрят в любопытстве к романтическим пустякам. Тем более жестоко он был поражен, почувствовав себя влюбленным. Началось это с того, что однажды, опоздав на урок, Клим Самгин быстро шагал сквозь густую муть февральской метели и вдруг, недалеко от желтого здания гимназии, наскочил на Дронова. Иван стоял на панели, держа в одной руке ремень ранца, закинутого за спину. Другую руку с фуражкой в ней он опустил вдоль тела. «Исключили», — пробормотал он. На голове, на лице его таял снег, и казалось, что вся кожа лица, со лба до подбородка, сочится слезами. «За что?» — спросил Клим. «Сволочи!» — Клим посоветовал. «Надень фуражку». Иван поднял руку медленно, как будто фуражка была чугунной. В нее насыпался снег. Он так со снегом и надел ее на голову, но через минуту снова снял, встряхнул и пошел отрывисто, говоря: «Это ржига и поп, вредное влияние будто бы. И вообще, — говорит, — ты, Дронов, в гимназии явление случайное и нежелательное. 6 лет учили, и вот...» Томилин доказывает, что все люди на земле — случайное явление. Клим шагал к дому плечо в плечо с Дроновым, внимательно слушая, но не удивляясь, не сочувствуя. А Дронов все бормотал, с трудом находя слова, выцарапывая их. «Голову сняли, сволочи! Вредное влияние! Просто ржига поймал меня, когда я целовался с Маргаритой!» «С ней?» — переспросил Клим, замедлив шаг. «Ну да! А он сам, ржига!» Но Клим уже не слушал. Теперь он был удивлен и неприятно, и неприязненно. Он вспомнил Маргариту, швейку с круглым бледным лицом, с густыми тенями впадинах глубоко посаженных глаз. Глаза у нее неопределенного желтоватого цвета, взгляд полусонный, усталый. Ей, вероятно, уже под 30 лет. Она шьет и чинит белье матери, воровки, его. Она работает по домам. Было обидно узнать, что Дронов и в отношении к женщине успел забежать вперед его. «Что же она?» — спросил Клим и остановился, не зная, как сказать далее. «Только бы не снабдили волчьим билетом!» — ворчал Дронов. «Она позволяет тебе?» «Кто?» «Маргарита». Дронов встряхнул плечом, точно отталкивая кого-то, и сказал: «Ну какая же баба не позволит?» «И давно ты с ней?» — допрашивал Клим. «Эх, отстань!» — сказал Дронов, круто свернув за угол, и тотчас исчез в белой каше снега. Клим пошел домой. Ему не верилось, что эта скромная швейка могла охотно целовать Дронова. Вероятнее, он целовал ее насильно. И с жадностью, конечно, Клим даже вздрогнул, представив, как Дронов, целуя, чавкает, чмокает. Дома раздеваясь, он услыхал, что мать в гостиной разучивает какую-то незнакомую ему пьесу. — Почему так рано? — спросила она. Клим рассказал о Дронове и добавил: — Я не пошел на урок. Там, наверное, волнуются. Иван учился отлично, многим помогал, у него немало друзей. — Это разумно, что не пошел, — сказала мать. — Сегодня она в новом голубом капоте была особенно молода и внушительно красива. Покусав губы, взглянув в зеркало, она предложила сыну: — Посиди со мной. И, расхаживая по комнате легкой плавной походкой, она заговорила очень мягко: — Ржига предупредил меня, что с Иваном придется поступить строго. Он приносил в класс какие-то запрещенные книжки и неприличные фотографии. Я сказал Ржиге, что в книжках, наверное, нет ничего серьезного, это просто хвастовство Дронова. Клим солидно вставил свои слова: «Да, хвастовство или обычное у детей и подростков влечение к пистолетам». «Очень метко», — похвалила мать, улыбаясь. «Но соединение вредных книг с неприличными картинками — это уже обнаруживает натуру испорченную. Ржига очень хорошо говорит, что школа — учреждение, где производится отбор людей, способных так или иначе украсить жизнь, обогатить ее. И вот, чем бы мог украсить жизнь Дронов?» Клим усмехнулся. «Несколько странно, что Дронов и этот растрепанный полоумный Макаров — твои приятели. Ты так не похож на них? Ты должен знать, что я верю в твою разумность и не боюсь за тебя. Я думаю, что тебя влечет к ним их кажущаяся талантливость. Но я убеждена, что эта талантливость — только бойкость и ловкость». Клим согласно кивнул головою. Ему очень понравились слова матери. Он признавал, что Макаров, Дронов и еще некоторые гимназисты умнее его на словах. Но сам был уверен, что он умнее их не на словах, а как-то иначе, солиднее, глубже. Конечно, и ловкость — достоинство, но сомнительное. Она часто превращается в недобросовестность, мягко говоря. Продолжала мать, и слова ее все более нравились Климу. Он встал, крепко обнял ее за талию, но тотчас же отвел свою руку, вдруг и впервые чувствуя в матери женщину. Это так смутило его, что он забыл ласковые слова, которые хотел сказать ей. Он даже сделал движение в сторону от нее, но мать сама положила руку на плечи его и привлекла к себе, говоря что-то об отце, воровке, о мотивах разрыва с отцом. «Я должна была сказать тебе все это давно», — слышал он, — «но, повторяю, зная, как ты наблюдателен и вдумчив, я сочла это излишним». Клим поцеловал ей руку. «Да, мама. Об этом излишне говорить. Ты знаешь, я очень уважаю Тимофея Степановича». Он переживал волнение, новое для него. За окном бесшумно кипела густая белая муть. В мягком, бесцветном сумраке комнаты все вещи как будто задумались, поблекли. Воровка любил картины, фарфор. После ухода отца все в доме неузнаваемо изменилось, стало уютнее, красивее, теплей. Стройная женщина с гордым суховатым лицом явилась перед юношей неиспытанно близкой. Она говорила с ним как с равным, подкупающе дружески, а голос ее звучал необычно мягко и внятно. «Меня беспокоит Лидия», — говорила она, шагая нога в ногу с сыном. «Эта девочка ненормальная, с тяжелой наследственностью со стороны матери. Вспомни ее историю с Турабоевым. Конечно, это детское, но и у меня с нею не те отношения, каких я желала бы». Заглянув в глаза сына, она, улыбаясь, спросила: «Ты не влюблен в нее?» «Немножко, а?» «Нет», — решительно ответил Клим. Поговорив еще немного о Лидии в тоне неодобрительном, мать спросила его, остановясь против зеркала: «Тебе, наверное, не хватает карманных денег?» «Вполне достаточно». «Милый мой», — сказала мать, обняв его, поцеловав в лоб, — «в твоем возрасте можно уже не стыдиться некоторых желаний». Тут Клим понял смысл ее вопроса о деньгах, густо покраснел и не нашел, что сказать ей. Пообедав, он пошел в мезонин к Дронову. Там уже стоял, прислонясь к печке Макаров, пуская в потолок струи дыма, разглаживая пальцем темные тени на верхней губе, а Дронов, поджав ноги под себя, уселся на койке в позе портного и визгливо угрожал кому-то. «Врете? В университет я все-таки пролезу!» Тотчас же вслед за Климом дверь снова отворилась, на пороге встала Лидия, прищурилась и спросила. «Здесь коптят рыбу?» Дронов грубо крикнул. «Затворите дверь, не лето!» А Макаров, молча поклонясь девушке, закурил от окурка папиросы другую.